Глава 4. Пулей подлетаю к зеркалу. Хватаю расческу и привожу свои патлы в порядок. Блеск для губ, румяна на щеке. Обновляю подводку для глаз и тени. Сердце готово выпрыгнуть из груди. Боже, да что же я делаю? Но времени на размышления нет. Быстро скидываю с себя одежду и несусь в душ. Полминуты омовений и, завернувшись в полотенце, бегу к шкафу на пути, рискую сделать сальто. Как же хорошо, что я по прилету попросила погладить мне несколько платьев. Хватаю самое сексуальное и мигом надеваю. Достаю туфли, что взяла для выхода в свет, и обуваюсь. Последний штрих — духи. Капельку размазываю по запястьям и шее. Интересно, я успела? Или он уже не ждет меня? Хватаю телефон и уже более спокойной походкой выхожу из номера. Словно преступник, озираюсь и вышагиваю к лифту, боясь быть пойманной с поличным. Такс. Он сказал номер 669. Лифт бесшумно открывает двери, и я вваливаюсь в него. Все происходит, словно в замедленной съемке. Единственное, что спешит, это мое сердце, которое, кажется, уже превысило все мыслимые и немыслимые темпы. Щелкнув, сигнал оповещает о моем прибытии на верхний этаж. Всего один номер на нем. Президентский. Конечно, олигархи в меньших и не останавливаются. Я осторожно касаюсь двери, которая оказывается открытой. «Заходи, красавица!» Мужчина, вскруживший мне голову, стоит в костюме. Так странно. «Я пришла сказать, что вы настоящий хам!» Не знаю, почему это говорю. «Да? А еще что пришла сказать?» Он с любопытством рассматривает меня. «Ничего. Я ухожу. Уверенно произношу и иду к выходу. Идти совсем немного, но он все равно успевает меня нагнать и остановить. «Куда собралась?» Его прохладное мятное дыхание сводит с ума. «Вы невоспитанный мужлан!» Наши взгляды пересекаются. «Звучит как комплимент!» Он хватает меня за талию и тащит в номер. «Я пришла, чтобы поставить точку в наших странных отношениях!» Мое дыхание сбивается. Сил осталось только на то, чтобы упасть в его объятия. «Да?» «Мне кажется, чтобы поставить точку, ты бы не пришла в таком сексуальном платье». Его губы вонзаются в мой рот, и я плыву. Наслаждение и сладкая мука накрывают с головой. Я так по нему соскучилась. Он словно мой наркотик. Его запах, вкус его губ, уверенность в себе и власть, с которой он легко раздает мне указания. Но самое удивительное, что я почему-то подчиняюсь. Как будто я теряю силу воли и способность мыслить разумно. Твердая рука прижимает мои бедра к его паху. Я чувствую его мощь. «Я не могу», — постанываю в его рот. «Что не так?» «Я тебя даже не знаю». Пытаюсь неловко отстраниться, но все равно тону в его объятиях. «Давай так. Раз я невоспитанный хам, то ты мне будешь давать консультации по этикету. Пойдешь ко мне работать? Заодно и узнаешь меня получше». Его глаза вновь пересекаются с моими. «Это собеседование?» Не могу удержаться от смеха. «Да. Нужно еще пару навыков проверить». Он тоже смеется. «Голодна?» «Да», — решила оттянуть момент X. «Мыслить здраво почти не могу. А чем он ближе, тем безрассуднее я себя веду. Лучше быть на расстоянии, хотя бы по разные стороны обеденного стола». «Надо тебя покормить афродизиаками». Он берет меня за руку и ведет дальше в номер. По пути демонстрирует его роскошь и продуманность до мелочей. Заведя меня в столовую, усаживает на стул и садится слишком близко. Наши бедра касаются, а то, что у меня творится в трусиках, даже упоминать не хочется. Мирлан берет теплое влажное полотенце и протирает им мои руки. «Люблю ухаживать за женщинами. закончив, целует мне пальцы. «Мне кажется, я влюбился, Дарина. Не помню, чтобы какая-то девушка так сводила меня с ума». Он берет кувшин и наливает из него в два бокала напиток. «Что это?» — спрашиваю. «Это очень сильный женский афродизиак. На мужчин не действует. А женщины становятся нимфоманками».